Глава 21. Ой-ё! А дальше события начали развиваться стремительно, и в последующем Никита Колосов не раз сожалел, что не присутствовал в ту ночь в том месте лично. Приходилось узнавать опосредованно, глазами, нервами, чувствами оперуполномоченного Ландышева, оказавшегося очевидцем. Вчитываясь в перлы его подробного рапорта на 10 страницах. А это было делом непростым, потому что, в отличие от Кати, Ландышев в своем сочинении напирал в основном на личные впечатления и эстетические эмоции. Да, Никите потребовалось время, чтобы четко представить, что же все-таки произошло в ту ночь в доме Скорпиона, перед тем, как в его квартире на другом конце Москвы раздался заполошенный звонок лейтенанта Ландышева. Однако все по порядку. Свой отчет о проделанной работе лейтенант начал с того, что в ту ночь наиболее популярными в доме Скорпиона песнями были опусы группы «Чайф». И это создавало вокруг происходящего там какую-то, как выразился лейтенант, неповторимую атмосферу. В том, что Ландышев сам в ту ночь оказался возле дома, ничего случайного не было. Просто третий день подряд сотрудники отдела по раскрытию убийств несли круглосуточное дежурство в составе группы наружного наблюдения за сокурсниками Маслова, Львом Погореловым и Максимом Бобровым. Работенка, в общем, не пыльная. Первые два дня работала всего одна машина сопровождения. Маршрут же очевиден. Общежитие в Лефортове, институт радиотехники и снова общежитие. Два дня подряд рапорты наружного наблюдения, ложившиеся на стол Колосова, пестрели только скучными глаголами «убыли», «прибыли». Но затем вдруг настал четверг, и, как было выяснено, в этот день с 10 по 17.00 однокурсники Маслова дружно сдавали очередной экзамен — теоретическую механику. Фигуранты вели себя в преддверии экзамена и на самом экзамене как нормальные студенты. Относительно нормальные. Этот перл Никита вычитал в рапорте Ландышева. В четверг именно Ландышеву выпало бдить в составе группы наблюдения. К 5 вечера все было кончено, и группа студентов в составе 21 человека, Ландышев отметил, что гужеваться дальше остались исключительно пацаны, отправилась из института на остановку 45-го трамвая, заглянув по пути в коммерческий ларек. Начали там с пива, выпили еще на остановке, повторили еще. Подошел трамвай, втиснулись и двинули в общагу. И там к 7 вечера весь 7-й этаж уже гудел, как пчелиный рой. Лейтенант Ландышев, как было отмечено в рапорте, трижды покидал машину сопровождения, дежурившую у общежития, поднимался на лифте глянуть, что и как. По возрасту он вполне мог сойти за радиста соседнего курса, и на него в угаре студенческой пирушки никто не обращал внимания. В коридоре 7-го этажа отчетливо витал запах браги и других винно-водочных изделий кустарного производства. Ландышев не преминул отметить и это. Впрочем, радисты обмывали экзамен не только брагой, но и кое-чем покрепче. И так продолжалось до 11 вечера. А затем... Я находился вместе с напарником в машине, как вдруг... Я сразу смекнул, что-то произошло. Они всей ватагой вывалились из общежития, находясь в степени крайне сильного опьянения. Колосов, читая все это, как человек не злой, прощал Ландышеву стилистические погрешности. Его интересовала суть дела. А суть заключалась в том, что в половине 12-го сокурсники Маслова, разгоряченные спиртным, внезапно решили глотнуть свежего воздуха. Однако глотание это было каким-то... Я сразу смекнул, у них есть какая-то цель. Они объединены какой-то внезапно возникшей идеей, философствовал Ландышев. У подъезда общежития стоял раздолбанный красный «Москвич 401» госномер, а также мопед госномер. И вот меньшая часть студентов, среди которых находились и объекты наблюдения Погорелов и Бобров, направилась к этим средствам передвижения. Большая же часть их товарищей, кому в «Москвиче» просто не хватило места, пьяные, вышли на первый курсантский проезд и начали голосовать, ловя частников. Подвыпившие студиозусы куда-то отчаливали, и единственная машина сопровождения, в которой бодрствовали Ландышев и его напарник, несколько замешкалась перед дилеммой, кого преследовать. Однако Ландышев в силу накопленного опыта мудро решил, следовать надо за главными объектами — Погореловым и Бобровым. И вот уже неприметная девяточка наружного наблюдения пристроилась в хвост раздолбанного москвича. «Мы ехали ночной столицей». На этой фразе лейтенанта Колосов просто тихо-тихо закрыл глаза. Ответ Ландышева был один. «Двурогая луна». Конечным пунктом поездки по ночной Москве оказался Черноморский бульвар, дом под номером 2, где помещался ночной клуб «Дом Скорпиона». Возле него с визгом и скрежетом и затормозил красный москвич. Однако прибывшие не направились в клуб. Минут 20 они ждали, чего именно стало ясно, когда к дому номер 2 подъехали еще две машины, частники, доставившие остальных радистов. Ватага снова насчитывала ровно 21 человек. И в таком составе студенты двинулись по винтовой лестнице в клуб. Ландышев мудро поостерегся светиться в подобной неясной пока ситуации. По рации он связался с местным отделением милиции. Там были в курсе дела Маслова и пообещали выслать дежурный наряд, если вдруг что. Сначала все было тихо. Из клуба только музыка доносилась. «Чайф», — повествовал Ландышев. Но затем... А Колосов, читая, тоже вспоминал, как это было. В четверть второго ночи его поднял с постели звонок лейтенанта. «Шеф, все пропало! Гипс снимают! Клиент уезжает!» Гипс, правда, не снимали, а кое-кому должны были наложить. Но это было уже после 2 часов ночи, а в половине первого в доме Скорпиона все еще было тихо, глухо, цивильно. Но затем из динамиков Чайф грянул «Ой-ё!» И тут-то все и завертелось юлой. Первое, что услышали в машине сопровождения Ландышев и его напарник, был звон разбитого стекла, грохот мебели, пьяный гвалт, крики боли. Луна появилась и лезет настырно все выше и выше. Чайф переживал одиночество уже на весь тихий, сонный, ночной Черноморский бульвар. Сейчас со всей мочи завою с тоски. Ой-ё! Двери дома Скорпиона с треском распахнулись и... Ой-ё! Наружники из машины сопровождения, припаркованные на углу, смогли насладиться вспыхнувшей в ночном клубе групповой дракой. Шумным, свирепым зрелищем, в котором, с одной стороны, принимали участие студенты радиотехники, а с другой — почти все завсегдатые заведения. Бдительный Ландышев снова связался с отделением, однако прошло минут 10, прежде чем к клубу одна за другой подъехали патрульные машины. Чтобы быть в гуще событий, лейтенанту пришлось вклиниться в свару. Он никого пальцем не трогал, просто пытался взять в толк, кого же бьют и за что. Первые впечатления оказались смутными и неоднозначными. Против радистов, дружно, плечом к плечу, сражались очень непохожие друг на друга личности, завсегдатые дома. Были среди них и совсем зеленые еще юнцы и зрелые мужи. Битва шла с переменным успехом, а потом студенты дрогнули. Когда подъехал патруль, Ландышев, как он писал в рапорте, пытался пресечь жестокое избиение гражданина Погорелова неизвестным мне мужчиной средних лет, блондином, одетым в белые брюки и остатки синей рубахи, изорванной в драке. При появлении милиции потасовка мгновенно прекратилась. Все, и правые, и виноватые, и битые, и небитые, брызнули в темноту Черноморского бульвара. Задержанными оказались всего 6 человек. Среди них оперуполномоченный Ландышев, Лев Погорелов и... Отойдя в сторону со старшим наряда, я предъявил ему служебное удостоверение и попросил ознакомить меня с документами задержанных, повествовал Ландышев. Среди перечисленных фамилий значилась фамилия Риверс, и я сразу же позвонил своему непосредственному руководству, то есть вам, Никита Михайлович, прося дальнейших инструкций. Колосов помнил и эти чертовы инструкции. Он спал, как убитый. Звонок его разбудил, и он готов был сожрать любого, кто посмел разбудить его. А это оказался лейтенантик. Ландышев в великом возбуждении назвал фамилию фигуранта из Катиного списка. Анатолий Риверс оказался замешанным в драку с сокурсниками Дениса Маслова, посетившими ночной клуб, где и он, Анатолий Риверс, оказывается, кротал эту летнюю ночь. Фигуранта вместе с остальными дебоширами забрали в отделение. И что было делать? Колосов тут же позвонил в отделение. Затем связался с начальником местного уголовного розыска. Тоже поднял его, бедолагу, с постели. И в 2:22 по московскому времени, после соответствующего тщательного разбирательства гражданина Риверса как потерпевшую сторону, ведь, как выяснилось, он подвергся вместе с остальными посетителями клуба неспровоцированному нападению хулиганствующей молодежи, отпустили с большими извинениями, домой. И, как выяснилось там же, в отделении, из драки с радистом Погореловым вышел победителем именно Риверс. В целях самозащиты он сломал Погорелову ребро и повредил пальцы на левой руке, попросту сломал. В заключительном абзаце рапорта лейтенант Ландышев писал: «После выполнения всех процессуальных формальностей и оказания первой медицинской помощи, приехавшей в отделение бригадой скорой, я имел с Львом Погореловым беседу на тему, что же явилось причиной хулиганских действий с его стороны и со стороны его однокурсников. Парень долго не шел на контакт, не желал давать показания, но я проявил настойчивость». Ландышев писал это откровенно и гордо. И он, в конце концов, признался мне не для протокола, что они приехали в клуб громить гомиков, что у них недавно погиб здесь товарищ, хороший пацан, которого звали Денис. Они знали, что он посещал этот гадюшник, но он был очень хороший пацан, и он был их друг. А те в клубе были мразь. И поэтому они, однокурсники Дениса, подозревали в его гибели всю эту скорпионью урлу. В ту ночь после звонка лейтенанта и эпопеи с домом Никита заснуть уже не мог. Подробный рапорт Ландышева появился лишь на следующее утро. Сначала были лишь обрывочные фразы, догадки. В принципе, им ничего не оставалось, как только вызволить Риверса из милиции. Задерживать его пока что даже за участие в групповой драке было ошибкой? Черт его знает. Никита потом долго сомневался, правильно ли они поступили в ту ночь, отпустив его на все 4 стороны. Да, в ту ночь он долго не мог заснуть. И действительно, луна настырно лезла на крышу все выше и выше. А Никита размышлял: нет, не об обстоятельствах этого дела, не о так внезапно оказавшемся вдруг в поле их зрения человеке по фамилии Риверс, не о переплете, в который нежданно-негаданно попал Сережка Мещерский, и даже не об отчете Кати, нет. Он думал о том, какими странными, непредсказуемыми путями люди порой становятся негласными сотрудниками, конфидентами. Он думал об агенте по кличке Бархат, потому что помочь ему разобраться с домом Скорпиона, с его посетителями и подозреваемым по фамилии Риверс теперь мог только Бархат и никто другой. Бархату было 28 лет. Имя и фамилия его числились в спецкартотеке, но Колосову они были до лампочки, просто Бархат. Это для него самое подходящее прозвище. Как они познакомились? Чисто случайно. Наверное, потому что оба были под сильными парами. Колосов, а дело было летом, 2 года назад, помнил, метро закрывается ровно в час. Они чудненько посидели с давним корешком Колей с ведерка. И тот, злодей, после всего выпитого и переговоренного, просто отнял у Никиты ключи от тачки. «Доедешь на метро, не барин». И кругом все было как в тумане. От выпитой водки Никита любил весь мир во всем единстве и многообразии его противоречий. Очень, очень любил. А на выходе из метро стал свидетелем сцены, когда группа его же коллег из параллельной структуры в милицейской форме задерживала какого-то пьяного. Задерживали предельно жестко. У парня был разорван ворот футболки, губы в крови, но он явно не желал быть задержанным и оказывал хоть и слабое, но активное сопротивление. Но их было в 7 раз больше, 7 на одного. Они все были при исполнении и тоже не совсем трезвы. Ночь же, господи, подежурьте ночью на сухую. И они уже вошли в такой раж. Короче, ударом кованого башмака парня сбили с ног. И Колосов вмешался. Сцена была отвратительной. Коллеги сначала наехали на заступника так, что... Колосов вспоминал все это с годливостью. Особенно их глаза, когда они уже потом, отмахав кулаками, узрели его удостоверение. Только за одни эти бегающие нагло сконфуженные зенки он бы вышиб их из органов в 24 часа. В 24 минуты пинком под зад. Но он не был их непосредственным начальником. Они были из параллельной структуры и очень просили товарища майора, коллегу и сослуживца не гнать волну, не держать зла. Да и к тому же сам он не очень твердо стоял на ногах, чтобы читать им мораль. Короче, он просто забрал у них избитого парня, изъял как вещь, и они разошлись, как в море корабли. Вот так они, собственно, и познакомились с агентом по кличке Бархат. Правда, там, ночью у метро, они говорили с ним не более 1/4 часа. Колосов видел только. Перед ним его ровесник. Крученый какой-то типчик с модной стрижкой, косыми баками а-ля Бандерас, набриолиненным пробором и довольно смазливый. Он не понял тогда, что Бархат умен и что у него твердый, настойчивый характер. И что уж если за что берется, то делает все до конца. Через 2 дня Бархат позвонил ему из бюро пропусков главка. Видимо, даже избитый и пьяный, он четко запомнил ведомственную принадлежность и должность своего спасителя. А сыскная жилка была у него в крови. «Ты извини, что не сразу позвонил, еле тебя отыскал», — сказал он в трубку. «Я просто хотел еще раз поблагодарить». Никита выписал ему пропуск, и вторично они увиделись уже в кабинете розыска. Смазливый, нервный брюнет с бархатной родинкой-мушкой на щеке. Хрупкий, изящный, худощавый. «До сих пор не могу объяснить, почему ты взял меня под защиту. Когда ты им ксиву показал, я подумал, такая же сволочь, как и остальные, тоже сейчас начнет меня метелить». С Бархатом было трудно разговаривать, и Никита сначала не понимал, почему. Через 3 дня, садясь в машину, Колосов снова увидел его в Никитском переулке у бюро пропусков. Позже, когда об этом парне были наведены кое-какие справки, кстати, с его же добровольного согласия, Никита, помимо его имени, возраста и места рождения, узнал, что Бархат был женат, потом развелся, имеет маленького сына, машину Ниву, косящую под джип, и занимается. Нет, особого криминала за Бархатом никогда не водилось. Так, мелочевка, банальный крутеж, посредничество, мелкий игорный бизнес, мелкое мошенничество. Однако все равно мир, в котором вращался Бархат, и мир, которому принадлежал Никита, моя милиция меня бережет. Соприкасались лишь в одном месте. В следственном кабинете ИВС, когда один спрашивал, а другой либо отвечал, либо молчал вглухую. Но что-то не так с этим парнем. Никита понял это, когда Бархат снова позвонил ему, когда он увидел его лицо, его глаза. как становятся агентами негласными сотрудниками. Да господи боже мой, Никита знал 28 способов вербовки фигуранта, а вот с Бархатом... Разговор там, в кабинете, был предельно откровенным. А потом Бархат попросил Колосова показать ему его личный золотой значок сотрудника уголовного розыска. Никита носил его на отвороте куртки. Не видно, а душу греет, и при случае легко можно продемонстрировать. Значок этот был истинным, всеподавляющим, гипнотизирующим фетишем. Колосов понял это уже позже. Бархат смотрел на значок, смотрел. Никита понял, что именно не так с Бархатом, и почему им так непросто, а порой откровенно неловко общаться на той волне, на которой общаются обычные, нормальные, здоровые молодые мужики. Но Бархат сам предложил: «Я хочу на вас работать. Точнее, на тебя, Никита, лично для тебя, потому что...» «Нет». Дело было совсем не в долге чести и не в благодарности за спасение. Просто Бархату, грубо говоря, нравились военные, то есть люди в форме. Мундир, помноженный на физическую силу его обладателя, на крепость молодых мускулов, энергию, решительность, жестокость и все прочие чисто мужские качества, приводил его в состояние душевного трепета, сводил его с ума. Бархат был из тех, кто время от времени дает объявления в газете из рук в руки. Молодой человек ищет друга, желательно офицера. Рядовому и сержантскому составу просьба не беспокоиться. Ну, таким уж его Бог создал. А Колосов? О, Никита поначалу подумал, нафиг работать с таким, вербовать такого. Но у Бархата имелось 5 бесценных личных качеств. Умен, отважен, добр, несмотря на то, что порой промышлял мелким мошенничеством, решителен, и он готов был разбиться, расплющиться в лепешку ради человека, к которому его тянуло. Колосов не вдавался, что Бархата тянет к нему. Бархат стал негласным сотрудником, об остальном же они никогда не говорили. Правда, однажды Никита рассказал о нем Кате. Только с ней он мог говорить, правда, не называя никаких имен. Не просил совета, просто излагал ситуацию. Она выслушала внимательно, подумала и ответила: «Да, это вам не Жан Жене». А потом весьма сентиментально добавила, что окружающий нас мир гораздо более пестр, сложен и удивителен, чем это представляется в ведомственных инструкциях Министерства внутренних дел. И в этом мире хватает места для всех и для таких, как Бархат. Бархат с Колосовым не виделись более полугода. Для негласного не подворачивалась подходящей работы. И вот в связи с дракой в доме Скорпиона она вроде появилась. Под утро Никита решил: да, так будет лучше всего. Вслед за подозреваемым из Катиного списка они навестят этот ночной уголок. Только Бархат мог получить исчерпывающую информацию и об этом Скорпиончике, и о посещавшем его Анатолии Риверсе, и о погибшем Маслове. Когда Никита пришел к такому выводу, на часах было 4:13. Потом он уснул, из пушки не разбудишь, и не видел до 7:00 никаких снов.